Глава 10. Несчастная. Без волос было непривычно, как будто голая, неловко, неприятно, тяжело. Ваське казалось, что она урод, и все это видят, и жалеют. За спиной пальцем показывают. Увы, спиной дело не ограничилось. К Ваське подходили девчонки и говорили: «Раньше было лучше, теперь уж торчат. Зря обрезала. Выглядишь как мальчишка». Или «Тебе так не идет?» Как сговорились. Вы кто их спрашивала, а? Пара девочек из лучших побуждений пытались подбадривать. Волосы — это не зубы, вырастут. Молодец, смело ты их. А Ася с первого отряда, увлекающаяся Древним Египтом и всем, что с ним связано, восхищалась. Вылитая Нефертити. На следующий день Марк тоже побрился налысо из солидарности. Ваську с Марком тут же вызвала вожатая на разговор. Иронично спрашивала, не заговор ли это? Ага, заговор. Дураков. Правду, конечно, не сказали. Ответили, что жарко, лето ведь, кондиционеров в лагере не предусмотрено. Вожатая отстала, сострила что-то про большого брата, который наблюдает, и отпустила. Потом вызвали к психологу на доверительную беседу. Не каждый день дети состригают волосы просто так. Сначала психологиня беседовала с Марком, но быстро отпустила, а Василису долго допрашивала. Показывала картинки странные, похожие на пятна чернил, спрашивала, что Василиса видит. Васька видела странные чернильные пятна, о чем и сообщила. Потом психологиня спросила про... та-дам! Отношения с родителями. Василиса сказала, что хорошие у нее отношения, теннис в порядке, друзья, и вообще все хорошо, просто жарко. Психологиня разочарованно махнула рукой в сторону двери. «Свободно, иди». Марк ждал на улице. Он тоже старательно держался версией, просто жарко, и про родителей его спрашивали, и про друзей. Друзья норм. Ну, те, что действительно друзья. К Ире это не относилось. Тренер Олег Константинович вообще ничего не спросил, посмотрел только внимательно. Самое противное, что Ира Василису жалела, чувствовала свою вину, хотя ничего не говорила. По ее поведению можно было догадаться, что Ирку мучает совесть, к Марку не подходила, в беседку не являлась. «Ну и отлично», — со злорадством думала Василиса. «Пусть помучается. Никто не просил ее придумывать идиотское пари». «Никто не просил тебя соглашаться на дурацкое пари», — сказал ей сердито внутренний голос, подозрительно похожий на бабушкин. «Да, бабушка. Как я ей объясню? Экспериментировала с внешностью? Что-нибудь придумаю», — решила Василиса. «За маму с папой можно не беспокоиться. Родители Василисы постоянно отсутствовали. Командировки, гостиницы. Жизнь на чемоданах. Приезжая ненадолго, папа с мамой спрашивали, как дела в школе, как оценки, и снова уезжали в очередную командировку или на стажировку. Общались по скайпу. Главный взрослый в жизни Васьки — бабушка. Куда ехать на каникулы, когда делать уроки, надевать шапку или нет, что есть на завтрак, обед и ужин — все решала бабушка Маша. Василиса старалась ее беречь, все не рассказывала, и у бабушки давление. Если можно не говорить о неприятном, не говорила. Но как промолчишь про то, что волосы самовольно отрезала? Такое не спрячешь. Придется сказать. Больше всего Васька переживала, как примет изменения Марк. Но ничего не изменилось почти. Марк делился шоколадками и мыслями, как и раньше, до пари. Марк также раскачивал качели с лысой Васькой, как раньше раскачивал обладательницу длинных волос. А вот с Ирой Марк перестал разговаривать, демонстративно. Гриб со Святкой тоже ее избегали. В столовую вчетвером без Иры. На тренировке в том же составе, без Иры. Ира и сама не подходила. Понимала, что не стоит. А ведь виновата Василиса. Никто ее не тянул за язык. Никто не просил соглашаться. Не только поступки имеют значение. Слова, получается, тоже. Василиса прислушалась к себе. Неужели она не чувствует злость, обиду, желание отомстить? Нет, ничего такого. Ну, если только обиду, на себя. Злость улетучилась вместе с Иркой. Соперница позвонила родителям и под каким-то предлогом попросила забрать из лагеря пораньше. Через 2 дня за Ирой приехали родители и увезли домой.